Проект «Не только Холмс». Детектив времен Конан Дойла. Автор идеи проекта Лев Ганкин. Режиссер-постановщик Алексей Соловьев. Композитор Владимир Романычев. В ролях Андрей Ярославцев, Андрей Данилюк, Александр Дик, Анастасия Скорик, Ольга Литвинова, Надежда Перцева, Михаил Станкевич, Александр Хухлин, Василий Бочкарев и артисты московских театров. Театр FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян.